Со всем этим, Шакомар увидел свое будущее очень светлым, хоть и немного опасался всего. Такой быстрый рост и вся эта сила давали очень необычное ощущение и предвещали опасности. Шакомару хотел отклониться от тяжелых тренировок на время и дать себе отдохнуть, посвятив себя Ирьонин Дзюцу и Фуин. Все же времени у него было в достатке, да и задания на Фуин и Ирьонин можно было выполнить. За последнее время он уже закончил несколько из них на простые дзюцу, так что это был еще один неплохой способ разжиться очками и знаниями. Конечно, все это будет после получения врат и очередного усиления. Выйдя на улицу, Шакомару прошел подальше, остановившись в небольшом парке рядом с академией. Это место летом и зимой было необычайно прекрасным. Сейчас каждое деревце было окутано снегом, а падающие с неба снежинки давали ощущение безмятежности и спокойствия. Вздохнув, он развернулся, сразу же встретившись взглядом с Инайчоуджи. Чуть склонив голову, он заметил неподалеку от них ухмылявшегося блондинчика. Усмехнувшись, Шакомару положил рюкзак на землю и встал в стойку. Ребята заметно удивились, но тут же приняли серьезное выражение и приготовились к битве. Только Наруто смотрел на все непонимающим взглядом. Шакомару усмехнулся и помахал пальцами. «Нападайте, посмотрим, чего вы достигли». Часть 86. Инайчоуджи обменялись серьезными взглядами, а затем Акимичи накинул капюшон. Яманака сделала пару шагов назад и быстро вытащила из сумки пару серых шариков. Было нетрудно догадаться, что это маленькие дымовые бомбы. Шакомару кивнул и стал ждать их дальнейших действий. Прошлый раз они сражались около месяца назад и оба довольно быстро проиграли, так как их стратегия была слишком очевидной и бесполезной. Ведь без ее наличия, победить превосходящего по силе противника было невозможно. Теперь Шакомару надеялся на куда большие их успехи. Идею с дымовыми бомбами он понимал, все же обычно в столкновениях с этим двумя он использовал только тайдзюцу, а они могли использовать ниндзюцу. В другой же ситуации, дымовые завесы были не особо полезны, их покрытие особо не влияет на дальность тени, а из-за сенсорной особенности тех же теней, дым просто был неэффективен. Естественно, Ина знала, что Шакомару не будет их использовать, поскольку они давно это обговорили. Как только он применит ниндзюцу или гендзюцу, то автоматически проиграет. Но, парень немного не понимал, какой смысл использовать дым в подобной ситуации. Чоуджи нужен прямой контакт для применения клановых дзюцу, а у Ина сенсорные способности были все еще недостаточно развиты, чтобы перенести сознание лишь по ощущению чакры противника через такое препятствие, как дым. Это хоть и было возможно, просто в подобной ситуации были свои изъяны. Сосредоточившись, Шакомару стал ждать, медленно передвигаясь из стороны в сторону легкой походкой. К сожалению, он не был сенсором и был в этом просто ужасен, поэтому определить точное местоположение противников было трудно из-за дыма. Даже по снегу и Найчоуджи передвигались очень тихо, уроки в академии не прошли даром, уже лучше. Но, с сенсорикой все же что-то нужно делать, Шакомару недовольно вздохнул и прищурился, напрягая все свои чувства. Его слух, нюх и зрение были очень развиты, но сейчас они не давали надежный результат. Вдруг в дыму что-то сверкнуло и следом вылетело несколько сюрикенов. Шакомару не стал их отбивать и просто уклонился в сторону. Сразу же, он удивленно расширил глаза и сменил положение тела, оттолкнувшись ладонью от земли. В тот же момент, на том самом месте, земля слегка поднялась, а затем вновь опустилась. Шакомару начал осознавать, что происходит, но в тот же момент, под его ногами земля снова задрожала. В этот раз Шакомару не стал уклоняться, а просто ждал. Всего секунда, и из-под земли прямо по направлению к его челюсти вылетела огромная рука. Хо! Шакомару удивленно выдохнул и сдвинул тело в бок. В этот же момент из земли вылетел весь Чоуджи. Шакомару просто не мог не похвалить его навыки. Освоить сокрытие крота было не так уж просто, вероятно, толстяк тренировался не один день. Даже если техника была все еще несовершенна из-за заметных колебаний земли, по которым Шакомару все же засек толстяка, он так или иначе освоил ее, это заслуживало уважения. Вот только, Шакомару уклонился от очередного увеличенного кулака и хмуро осмотрелся. В ближнем бою Чоуджи ему был совершенно не противник. Акимичи это явно знал, бросаться в такую неожиданную атаку было неплохим методом, но преимущество Чоуджи было в командной работе. Вдвоем они имели куда больше шансов загнать Шакомару в ловушки или провести хорошую серию атак. Но блондиночка все еще не показалась, а дым уже медленно начал рассеиваться, это настораживало. Хаем, что же они придумали? Инна не особо выделяется боевыми способностями. Настороженно осмотревшись и парировав очередной удар Чоуджи, Шикамару хмыкнул и резко переместился за спину толстяка. Как раз в этот момент Акимичи вдруг нанес удар по земле и закричал: «Земляная волна! О!» Шикамару воздержался от атаки и отпрыгнул в сторону. Все еще белоснежная почва вокруг резко изменилась, снег быстро впитался внутрь, и земля стала очень мягкой, слегка деформировавшись, образовав своего рода круговое поле без снега. Шикамару это слегка удивило, в этой технике не было особой пользы. Ее обычно использую, чтобы пошатнуть ряды противника, только техника должна быть в разы сильнее. В этой же ситуации, подобные, казалось, немного бессмысленным. Но, если Шикамару пока ничего не понял, он все же решил прервать действия толстяка и тут же переместился к нему. «Прости, Чоуджи». Оказавшись прямо перед толстяком, колено Шикамару тут же слегка изменилось прямо в полете. Акимичи даже не успел среагировать, как укрепленное колено прилетело ему в живот. В тот же момент Чоуджи просто вылетел как пушечное ядро и врезался в дальнее дерево. Этот удар использовал силу укрепленной коленной чашечки, чей размер менялся и покрывал все колено. Чтобы перенести нагрузку, нужно было также укрепить бедренную и берцовую кость. Если соотношение укрепления не будет правильно соблюдено, то травмы гарантированы, по этой же причине кость не стоило делать острой, чтобы равномерно распределить нагрузку. Также важна была скорость, а из-за большой и гладкой поверхности колена, это был почти что целый удар каменного молота. Удар был очень действенным, Чоуджи мгновенно потерял возможность сражаться и упал, жадно хватая ртом воздух. Естественно, Шикамару максимально снизил силу удара, иначе с нынешним телом Акимичи бы крупно пострадал. Когда Шикамару уже хотел пойти искать Ина, то он вдруг остановился и взглянул под ноги, а затем удивленно расширил глаза. Это же ограничивающий поток. Шикамару резко повернулся к тому месту, с которого вылетел Чоуджи в самом начале, и тут же скривился. Прямо из той небольшой ямки на огромной скорости выливался поток вязкой коричневой жидкости. Она едва коснулась ног Шикамару, поэтому он все еще мог сбежать, но парень все же воздержался, желая проверить ее вязкость. Все же нечасто можно встретить такую интересную комбинацию техники Шимура. В тот же момент из дыма вылетала невысокая фигура и остановилась рядом с выброшенными сюрикенами. Шикамару взглянул на улыбающуюся блондинку и усмехнулся. Неплохо. Соединить грязевой поток и водяной, создав комбинацию ограничения Шимура. Кто вас научил этому? Чоуджи наконец пришел в себя и присел на снег, а Ина сложила руки в специальный знак переноса сознания. Улыбнувшись, девушка ответила: «Господин Хокаге, он сказал, что ты очень удивишься, хи-хи». Да уж, Шикамару усмехнулся и глянул под ноги. Ограничивающий поток представлял собой довольно особенную вариацию совмещения двух стихий. При правильном соединении грязь и вода могу создать засасывающую силу, даже сильнее обычной грязевой. Техника будет сильно ограничивать шиноби, куда лучше, чем даже болото. Но основная ее польза в управлении. Например, грязевая спора, представляющая собой комбинацию двух этих элементов, другой вид соединения грязи и воды, чуть с другим соотношением. Но она также довольно опасна и хороша в контроле, благодаря стихии воды. Здесь же пользователь этого элемента также способен направлять грязевую технику. В конечном итоге, можно неплохо ограничить движение противника, если все правильно провернуть. Это была одной из известных техник клан Шимура, славившихся своими комбинациями стихийных техник. В прошлом, этот клан создал массу подобных дзюцу, направляя отряды генинов в бой. Благодаря силе нескольких шиноби и совмещении слабых техник, выводя более сильные, они могли даже победить более опасных ниндзя. К несчастью, этот клан постигла печальная судьба. Часть 87. С самого начала, маневр Чоуджи был настроен на создание подземной грязи. Он использовал технику крота, но в то же время изменил состав почвы. Затем Ина просто добавила воды и атаковала в нужный момент. Грязевая волна была просто отвлечением, чтобы избавиться от снега и в нужный момент позволить Ина подготовить ловушку. Затем же нужен был и дым. Вероятно, именно в тот момент, когда Чоуджи использовал свою технику, Яманака сделала свой ход. Шикамару снова взглянул на серьезную девочку и с полуулыбкой спросил: «Почему же ты до сих пор не перенесла сознание? Это ведь не сработает», — с усмешкой ответила блондинка. Шикамару ухмыльнулся: «А ты попробуй». В глазах Инна блеснул озорной огонек, и она тут же напряглась, после чего использовала технику переноса сознания. Шикамару не сопротивлялся, и мгновенно сознание девушки погрузилось в тело парня. А это интересно. Он ощутил себя максимально необычно. Это было впервые, когда Шикамару не контролировал собственное тело. Но в то же время он четко понимал, что происходит, и чувствовал инородную энергию, мешающую ему. Это было явно сознание девушки. Она использовала чакру. Конечно, Шикамару также знал, что он легко мог вытеснить ее и даже причинить ответный вред. Более того, он вполне мог сопротивляться и вообще ей не позволить взять контроль. Естественно, он этого не собирался делать. Их результаты его очень впечатлили, может, им и помог третий, но провернуть подобное также дело не из легких. В этот момент в его голове послышался радостный голос Инна. «Я победила. Да, хорошая работа. Вы с Чоуджи хорошо постарались. Ты молодец». Шикамару естественно догадывался, кто все это придумал. Скорее всего, Хокаге помог им совсем. Конечно, было не исключено, что этот план прорабатывал Инна. Хорошее использование сильных сторон обоих и неплохая комбинация техник. У Чоуджи были успехи в дзюцу земли, а у девушки воды. Шикамару уже давно определил их стихии и научил слабым техникам. Радовало, что они решили продвигаться не только в клановых хидзюцу. С хорошими ниндзюцу даже Инна могла быть не такой беспомощной в сражении, какой была в каноне. Конечно, ей было явно ни к чему учить очень сильные дзюцу, все-таки она будет в будущем не боевым ниндзя. От похвалы Шикамару девочка слегка покраснела. Ее тело сейчас было совершенно беззащитным, но она не спешила покидать разум парня. На самом деле она была даже рада такому чувству близости. «Спасибо, только, ты ведь можешь сопротивляться, да?» Парень улыбнулся. Инна была довольно смышленая и все понимала. «Я могу, но зачем? Вы показали отличные результаты. Думаю, против такой комбинации даже Генину будет трудно бороться. Конечно, он явно не будет просто стоять на месте, как я. Вам еще есть над чем поработать». Инна коротко кивнула. «Я понимаю. Ладно, можешь уже прекращать. Хоть я обожаю слушать твой голос, но мы ведь не будем тут вечно стоять. Ах, да-да». Хорошо, Инна тихо вздохнула и нехотя покинула разум Шикамару. Но, в тот же момент до нее наконец дошло, что он сказал. «Мой голос». Инна резко глянула на улыбающегося Шикамару, и ее щечки еще больше покраснели. Вернув контроль над телом, парень без проблем выбрался из грязевой ловушки. Насладившись прекрасным личиком Инна, у него сразу поднялось настроение. Ее милый голосок и смущенный вид был слишком очаровательным. Хоть он и мог не попадаться в ловушку, выбраться из нее все же было нетрудно, просто используя чуть больше сил. Ребята неплохо поработали, так что засчитать это как победу было вполне справедливо. Переместившись к Чоуджи, Шикамару с гордой улыбкой похлопал его по плечу. Толстяк уже оправился от удара и стоял, жевал чипсы. «Вот это уже достойно, потренируй еще технику крота и поработай над скоростью. Ты вполне мог бы попытаться поймать меня или загнать в ловушку, используя свои клановые дзюцу. Если бы я не оказался очень близко к вашей совместной технике, вы бы вряд ли победили». «Понял», — ответил толстяк с набитым ртом. Шикамару вздохнул и покачал головой. Он на самом деле сейчас слегка был недоволен собой. Хоть он и заметил ловушку и мог вполне ее избежать, этого все же было недостаточно. Она уже почти коснулась его ног, когда он ее заметил. Это было не очень хорошо. Опыта в избегании ловушек у него явно не было. Даже звук движущегося потока был слишком незаметным. Но даже так, он совершенно ее не почувствовал. Будь он сенсором, все бы точно изменилось. Но сейчас он только ориентировался на улучшенные способности Инузука. Сенсор же легко бы почувствовал подвох и ощутил чакру, даже малейшие ее колебания. Именно сенсоры были очень опасными противниками, особенно если они специализировались на скорости. Четвертый Хокаге был отличным примером сильного и быстрого сенсора. Даже Обито был ему неровня, со своим шаринганом и генами Хаширамы. Обладая столькими родословными, это был четкий недостаток, который Шикамару естественно хотел покрыть. Ведь сенсорика не только полезна в бою, но и в создании техники их большим понимании, и это только минимум ее пользы. К несчастью, сенсором слишком трудно стать, нужно обладать врожденными навыками. Хоть Шикамару и имел кровь Узумаки, но по какой-то причине этот талант его обошел. Вероятно, сенсорика не всегда передается в родословной. Похоже, Карин обладала этим навыком не из-за своей крови. Все это наталкивало Шикамару на разные мысли и новые стремления. Также, он решил пересмотреть взгляды на новые силы, которые хотел очень скоро приобрести в системе. В этот момент к ребятам подошла Ина, а следом и Наруто, который не вмешивался в бой. Но, парень был явно впечатлен произошедшим, это можно было заметить по одному его взгляду. Когда же он подошел ко всем, Ина попыталась что-то сказать, но Наруто ее опередил. «Черт, как круто! Ребята, я еще никогда такого не видел. Вы такие сильные. Можете еще раз сразиться?» Ина бросила недовольный взгляд на паренька. «Наруто, а ты еще что здесь забыл? Эй, Ина, прекрати!» Чоуджи вмешался и посмотрел на блондина. «Как дела, Наруто? Ты что-то спросить хотел?» «Ну, да». Парень хотел уже ответить, как Шикамару сказал. «Он хотел поговорить со мной». «Да, и о чем?» Полюбопытствовала Ина, а затем пристально взглянула на Наруто. «Если ты собрался просить его тебя тренировать, то даже не думай об этом. Шикамару сегодня учит меня». «Эй, а ты про меня не забыла?» Недовольно спросил Чоуджи. «Вообще-то я первая. Я, между прочим, девочка. Тебя не учили». Когда двое начали спорить, Шикамару хлопнул себя по лбу, а затем громко сказал: «Тихо». Двое тут же затихли и развернулись к Шикамару. Он раздраженно покачал головой. «Вы вечно грызетесь, прекратите». Шикамару перевел взгляд на Наруто, а затем на Ина с Чоуджи, а после кивнул. «Ладно, я потренирую вас троих, а с тобой, Наруто, у нас есть разговор, пойдем». Махнув рукой, Шикамару добавил: «Не отставайте, мы пока поболтаем с Наруто». Парень счастливо улыбнулся и подбежал к Шикамару, и Ина с Чоуджи переглянулись и с довольной усмешкой направились следом. Часть 88. Наруто и Шикамару отошли от них почти на 5 метров, и юный Джин Чоурики наконец не выдержал и громко спросил: «Ну что там, ты обещал рассказать про моих родителей, говори уже». «Тише ты». Шикамару тут же заткнул рот крикуну. «Наруто, не будь дураком, веди себя тише». Блондин быстро закивал, и Шикамару отпустил его. «Ладно, ты не забыл, что я тебе сказал. Для начала, ты должен стать сильнее, но это не значит, что я сразу тебе все расскажу. Сначала ты кое-что сделаешь для меня, но перед этим, проверим, что ты можешь». Наруто нахмурился, но все же кивнул. «Ладно, но потом». «Да-да, тебе не стоит сомневаться, я держу свое слово. Если твои результаты меня удовлетворят, то мы сразу направимся в одно важное место, и ты узнаешь, что хотел. У тебя будет». Шикамару призадумался, а потом ответил: «Два вопроса». «Да, я отвечу на два твоих вопроса, если буду знать ответ, а теперь пошли». Через несколько минут ребята прибыли на полигон, и Шикамару сразу же решил приступить. Он хотел быстро со всем покончить и проверить свою догадку. Если благодаря Наруто удастся пройти через барьер, то это будет великолепно. 2 месяца назад паренек смог закончить обе практики использования чакры, хождение по воде и деревьям. Он закончил чуть раньше Ина и заметно раньше Чоуджи, почти в то же время, что и Шикамару. Просто Шикамару освоил сразу обе практики, а научившись ходить по деревьям, ему совершенно не составило трудности ходить по воде. Поняв весь принцип, все было проще. В тот раз, когда Наруто все усвоил, он естественно побежал сразу же к Шикамару, получить обещанное. На самом деле, Шикамару просто оттягивал время. Он не особо торопился узнать секреты Узумаки, как Наруто. Но, сейчас был как раз подходящий момент. Теперь он был близок к 8 небесным вратам, а дальше он уже не планировал тяжелых тренировок. Если в резиденции Узумаки будет учение по фуин, что вполне возможно, то это будет очень кстати. Наруто даже не изучал простецкие техники Яранга и пытался освоить в основном тайдзюцу. Чоуджи ему неплохо помогал в этом, поэтому научиться техникам он был совершенно не против. В общем, когда трое пришли, Шикамару решил сначала показать Ина и Чоуджи техники, а потом и Наруто, чтобы сразу же отправиться на окраину деревни и все решить. Дальше он хотел попридержать паренька еще пару лет и не раскрывать все информации о его родителях, так как в принципе толку от Джин Чоурики уже будет немного, а знать ему тоже стоит поменьше, хотя он мог все еще пригодиться в другой резиденции в середине деревни. Но Шикамару верил, что пройти туда можно и без Узумаки. В любом случае, это все в будущем. У него пока бы точно не хватило способностей пройти через охрану Анбу незамеченным. Развернувшись к ожидающей троице, Шикамару спросил: «Ну что, может, у вас есть вопросы?» Хоть Шикамару и помогал Ина с Чоуджи в тренировках, он обычно ничего не объяснял и не учил их техникам. Поэтому сейчас у ребят была неплохая возможность что-то узнать. На самом деле, это был один из их немногих шансов. Совсем скоро он прекратит тренировки с ними, почти полностью. Хотят они того или нет, но он решил пока отойти от боевых ниндзюцу и тайдзюцу. Разве что, редкие спарринги с Айви можно будет оставить. Ну, и естественно тренировки с Хокаге, которые случаются все реже и реже. Когда вопросов не последовало, Шикамару облегченно вздохнул. «Ладно, приступим». Парень не спеша закурил сигаретку, отбросил спичку в сторону и выдохнул дым, а после, наконец, заговорил. «Вы неплохо справляетесь. Ваши успехи даже опережают нашу группу в академии, кроме тебя, Наруто». Когда взгляд Шикамару упал на него, парень слегка напрягся. Шикамару улыбнулся и сказал: «Не беспокойся, я имел в виду навыки владения дзюцу. Все-таки мы с ребятами получили кое-какие основы благодаря клану. Конечно, это совершенно не те основы, которые мы будем практиковать в академии через год. Мы изучаем клановые дзюцу и готовимся к освоению более сложных секретных методов. Поэтому, мы знаем некоторые техники в отличие от тебя». Выдохнув дым, Шикамару кивнул. «Ну, а еще, мы без проблем можем получить доступ к другим техникам. У каждого из наших кланов есть библиотека. Это явно дает преимущество. В твоем же случае, Наруто, тебе можно только посетить библиотеку». Парень недовольно скривился, его явно слово «библиотека» не особо радовало. На что Шикамару усмехнулся. «Понимаю, читать ты не особо любишь. Именно поэтому... сегодня я покажу вам пару полезных дзюцу и одно специально для тебя, Наруто. Так как в академии нам еще даже не показывали технику превращения, вы ее, вероятно, все еще не знаете. Я прав?» Ребята кивнули, на что Шикамару не особо удивился. При том, что Чоуджиина смогли овладеть даже стихийными дзюцу, стоит благодарить их упорство и, вероятно, третьего, который решил им по какой-то причине помочь. В основном эти ребята владели только основой клановых дзюцу. Естественно, в эти основы не входили техник замены или превращения. Шикамару их тоже подобному не обучал. То, что Чоуджи овладел техникой сокрытия крота, было уже удивительно. Все же эта техника довольно сложна во владении. Шикамару почти два дня пришлось потратить на ее оттачивание. По этой причине как раз Шикамару их и не обучал новым дзюцу. Поскольку он бы просто потратил время, а ведь они могли вполне и сами чему-то научиться, не надеясь на других. В библиотеке, например, были все основы, вполне доступные каждому. Снова затянувшись, парень произнес: «Это основа основ любого генина. Насколько мне известно, начальная практика основных навыков будет только в следующем году. Сейчас же мы едва приступили к ощущению чакры простым подводящим упражнением по контролю. Вам это уже не особо важно. Вы смогли осилить практики хождения и восхождения, это уже даже продвинутый уровень. Если же вы начнете сейчас учить основные техники, то у вас всех будет дополнительное преимущество в будущем. Тебя, Наруто, это тоже касается. Но, я тебя не заставляю бегать в библиотеку. Если что, спросишь Чоуджи или Ина, кто-то из них точно попытается что-то довыучить». Выдохнув дым, Шикамару сделал пару шагов вперед, зажал сигарету в зубах и хлопнул в ладоши. «Отлично, я покажу вам ту основу, которой в академии точно не будет. Но эти техники также полезны, как и практики восхождения, которые вы уже освоили. Поэтому, можно сказать, я дам вам часть базы, остальное даст академии, ну а дальше я вам уже не помощник. Можно сказать, это один из последних уроков. После академии все мы получим капитанов команды, а кто-то и учителя. Вот они-то и позаботятся об остальном». Ина сразу опустила расстроенный взгляд. Чоуджи вздохнул, а Наруто продолжал слушать с блеском в глазах. Пареньку явно уже не терпелось посмотреть на ниндзюцу. Шикамару знал, что эти двое скорее всего будут недовольны, но он не был их учителем и считал, что сделал уже достаточно. Теперь все было в их руках, он же пойдет по другому пути. У Наруто тоже своя дорога. Он должен дальше искать признание и соперничать с Саске. Во всех этих вещах Шикамару хотел как можно меньше принимать участие. Все же была надежда на судьбу реинкарнаций, которые будут соперничать. У него же были другие планы и мысли на будущее, подальше от всех этих заговоров и войн. Часть 89. Отбросив сигарету в снег, Шикамару мысленно усмехнулся. «Чувствую себя каким-то мастером, наставляющим юных учеников. Вот жизнь то, ха. Хотя, в этом тоже польза есть, может, когда-нибудь обзаведусь личной партией генинов, а сейчас опыта наберусь, что, конечно, очень вряд ли». Переведя взгляд на ребят, которые уже не особо удивляются привычке Шикамару, парень сказал: «Ладно, Начнем мы с простого, техника освобождения от иллюзий, сложив характерную печать, Шикамару сказал. Это не совсем техника, а скорее навык. Он полезен как для самого пользователя, так и для тех, с кем он контактирует. Действие этого навыка очень простое, он нарушает поток чакры в организме и выводит вас из гиндзюцу. Стоит понимать, что даже против очень сильных гиндзюцу метод эффективен, но иногда вы сами будете не способны выйти из иллюзии, применив данный навык. К тому же, иногда слишком сложно осознать, что вы попали в иллюзию. Поэтому остается надеяться на товарищей. Конечно, некоторым будет проще. Шикамару краем глаза глянул на Наруто и криво улыбнулся. В этой ситуации Биджу был очень кстати, хотя он явно не особо бы горел желанием помогать блондину. Вернув взгляд на остальных, Шикамару быстро переместился к Инай и положил руку ей на плечо. Девочка вздрогнула и слегка покраснела. Шикамару же хмуро сказал: «Не отвлекайся, ощути поток чакры. Ты сенсор, тебе будет проще понять». Таким образом, Шикамару показал всем троим, как влиять на поток чакры. У Инай, естественно, получилось сразу. У Чоуджи с нескольких попыток, как, собственно, и у Наруто. Проверив на них слабые гиндзюцу, Шикамару довольно кивнул. «Отлично, вы справились. Кое-кому стоит еще потренироваться, а так все нормально». «Стоят в стороне», Наруто улыбнулся и почесал голову. Чоуджи тоже усмехнулся, но продолжил слушать. Он потратил просто кучу времени на технику сокрытия крота. Даже если его учил отец, он понял, что слушать это очень важно, как и кушать. Достав пачку чипсов, толстяк довольно начал жевать, привлекая внимание своим громким хрустом. Шикамару покачал головой и хлопнул в ладоши. «Так, теперь вторая техника – построение струны света. Это уже посерьезней, но так как двое из вас уже овладели даже стихийными дзюцу, это будет чуть проще». В этот момент Наруто не выдержал и спросил: а мне что делать? Тоже запоминай, может и тебе пригодится. Техника несложная и довольно слабая, особенно если ее используете вы. Но, в руках сразу нескольких пользователей ее можно превратить в отличный навык захвата. Естественно, расстояние также важно, это, пожалуй, как раз один из ее недостатков. К тому же, ее можно назвать подводящей техникой к построению метода барьера, который уже довольно опасен и вполне может быть использован для убийства. Шикамару вдруг улыбнулся и добавил: «Если быть откровенным, то у этой техники много общего с моими тенями. Только метод явно отличается. У нашего кланового дзюцу устранены некоторые недостатки этого. Хотя, сейчас это не важно. Приступим». Шикамару подошел вплотную к Наруто и, сложив печать конфронтации, спокойно завершил технику. Фуин-символы тут же окружили землю вокруг юного Джинчуурики, образовав три небольших кольца из печатей. Эти кольца были пересечены тремя отдельными линиями, после чего барьер стал походить чем-то отдаленно на паутину, в центре которой был заперт Наруто, не способный вырваться. Шикамару же стоял от него всего в паре шагов. Это было одно из немногочисленных дзюцу, которые парень освоил совсем недавно, благодаря выискиванию чего-то ценного в архивных свитках и поискать фуин-дзюцу. Для него техника была бесполезной, но для генинов или даже чоунинов в определенной ситуации от нее тоже может быть толк. Все, что он сейчас хотел, это обучить ребят какой-то крутой, по их мнению, технике и отвязаться от них. Наруто не в счет, ему он покажет кое-что другое. «Ну как?» – спросил Шикамару с ухмылкой, взглянув на удивленные лица ребят. Наруто попытался пошевелиться, но, когда у него ничего не вышло, он пораженно воскликнул: «Аво, я застрял». Шикамару улыбнулся и легко снял барьер, затем посмотрел на Инай Чоуджи. «Я объясню принцип работы техники, в вашем случае понадобится чуть больше печатей на первое время». Подойдя к Ина, Шикамару сложил уже несколько печатей и техника снова активировался, только в этот раз была поймана девочка. Шикамару кивнул. Проблема данного барьерного ниндзюцу в невозможности контактировать с пойманной жертвой и невозможности причинить ей вред, а также очень близкой дистанции для активации. Если вы использовали ее на противнике, вы также будете ограничены, причем всего в паре шагов от него. Так что лучше всего, если рядом с вами будет напарник, способный обезвредить цель. К тому же, если цель обладает большими объемами чакры, то даже не стоит утруждаться в ее поимке, используя данное дзюцу, это бесполезно. Большие всплески чакры могут легко развеять технику. Заметив озадаченные лица ребят, Шикамару улыбнулся. «Я расскажу вам подробнее и снова все покажу». Спустя 10 минут, Пока Инай и Чоуджи практиковались друг на друге, Шикамару подошел к Наруто. Джин Чоурики в это время не сводил глаз с ребят и сам пытался повторить знаки руками. Забавно, но даже наблюдая, он умудрялся путать печати. Шикамару усмехнулся и хлопнул увлеченного парня по плечу. «Пойдем, Наруто». «Ага». Парень опустил руки и последовал за другом. Двое остановились в 10 метрах от тренирующихся Инай и Чоуджи. Шикамару развернулся к Наруто и спокойно спросил. «Ты смог выполнить норматив? Что насчет печати?» Наруто почесал голову и, посмеиваясь, ответил. «Ну, сначала у меня не получалось, сделать 300 отжиманий не так-то просто, ха-ха. Но теперь я чувствую, что стал намного сильнее, так что спасибо. Хотя, выучить ручные печати было трудно». Парень криво улыбнулся. «Я все еще путаю печать козы и тигра». «Ничего, ты смышленый парень, освоишься. Ты закручивал чакру по спирали, как я тебе показывал». Наруто кивнул, после чего Шикамару задумчиво почесал подбородок. «Неплохо, совсем освоился». Ему и вправду нужно было всего пару уроков и мотивацию. Зря третий просиживал задницу, у паренька куча чакры, а контроль хромает, но если сейчас этот вопрос решить, это окупится в будущем. Если и не учил ничему, то мог бы хоть основу дать, которую он вполне заслужил. Вздохнув, парень качнул головой. Некоторые мысли старика он так и не мог понять, даже если и был его учеником. Все, что Шикамару знал, так это то, что Хирузину явно не стоило быть Хокаге, по крайней мере во второй раз. Снова вернув взгляд на озадаченного Наруто, Шикамару произнес. «Тебе стоит знать, Наруто, техника, которой я тебя обучу, довольно опасна. В неправильных руках она очень страшна, а в руках мудрого шиноби, она способна победить самых ужасных врагов. Если ты желаешь стать Хокаге, эта техника одна из самых важнейших на твоем пути. Овладеть ей ты просто обязан». Наруто завороженно слушал с блеском в глазах, он просто сгорал от нетерпения в ожидании, желая узнать, что же это за легендарная техника. Часть 90. Шикамару медленно вытащил руки из карманов и серьезно посмотрел на Наруто, после чего спросил. «Ты готов?» Наруто нерешительно кивнул. «Готов». Шикамару прикрыл глаза на мгновение, после чего выдохнул. «Хорошо, помни, пути назад не будет». Наруто сглотнул и продолжил неотрывно смотреть на Шикамару. В этот момент парень наконец начал складывать печати. «Собака, кабан, баран», с блеском в глазах, Шикамару усмехнулся, затем, вокруг него поднялось облако дыма. Наруто завороженно наблюдал и ждал, пока белое облако развеется. Когда же это произошло, Наруто впал в ступор, как и находящийся вдалеке Чоуджи. Толстяк в шоке расширил глаза и пораженно уставился на изменившегося Шикамару. Более того, в тот же момент, когда Шикамару применил технику и результат показал себя, в резиденции Хокаге ухмыляющийся старик вздрогнул и из его носа с силой брызнула кровь. Шикамару же принял отличную позу и, посмеиваясь, спросил, изменившимся нежным голосом. «Что такое, Наруто?» У юного Джин Чоурики слегка задергался глаз. «Шикамару, ты уверен, что это та техника?» Медленно и нерешительно спросил он. В своем кабинете Хирузин, посмеиваясь, качал головой, придерживая нос. «Чертов мальчишка, он это специально?» В центре внимания оказалась высокая рыжеволосая красавица с идеальными формами, белоснежной кожей и просто очаровательным личиком, притом абсолютно голая. Когда Ина увидела это, то была поражена не меньше других. «Это что еще за техника такая?» — раздраженно подумала блондинка. Пожалуй, это был первый раз, когда Шикамару ее слегка разозлил. Особенно смотря на большие формы девушки, Ина злилась еще больше. Сам же Шикамару с довольно ухмылкой рассматривал свое перевоплощение. Он просто ну не мог удержаться и хотел применить эту технику перед Наруто, ее создателем. Обучить его было для него главной целью. К тому же он не соврал, эта техника в какой-то степени мир спасла, хоть и обратная ее версия. «Да, обожаю это». Усмехнувшись, Шикамару еще немного пощупал себя, а после развеял дзюцу. Чоуджи снова сглотнул, а Ина раздраженно глянула в его сторону. «Что за извращенец?» Пожалуй, по-настоящему восхищенный был никто иной, как сам Наруто. Он несколько раз моргнул, а затем воскликнул. «Это же, это просто супер дзюцу!» Шикамару удовлетворенно улыбнулся. «Хорошо, что ты понял, это легендарная техника, так же легендарна, как и ее создатель». «Создатель?» Наруто подошел ближе к другу. «Что еще за создатель?» «Этот создатель, какой-то извращенец, не иначе». Послышался недовольный голос сына. Девочка подошла ближе и раздраженно спросила: «Шикамару, неужели стоило показывать такое?» Парень махнул рукой: «Тебе непонятно, ты просто...» Девочка недовольно сжала губы и, развернувшись, быстро ушла. «Чего это с ней? Подумаешь, превратился в красотку. Хотя, над грудью еще стоит поработать». Шикамару задумчиво помял воздух и кивнул. «Да, более мягкие, но нужно поддержать форму». Из раздумий парня отвлек голос Наруто. «Эй, Шикамару, ты слушаешь?» «А, ну да». Шикамару махнул рукой. «Ладно, думаю, у тебя не осталось сомнений в силе этого дзюцу. Можешь поверить, в нашей деревне мало кто сможет ему сопротивляться». Наруто довольно рассмеялся. «Согласен, научи меня». Тогда Шикамару серьезно посмотрел Наруто в глаза. «Я передаю тебе наследие этого великого ниндзя. Живи с этим знанием и совершенствуй легендарную технику». Наруто решительно кивнул. После этого, в течение нескольких часов Шикамару обучал юного Джинчурики. Мягкость, очарование, стройность и нежность. Легендарная техника перешла в руки ее создателя. Наруто был словно создан для нее и схватывал все на лету. Теперь Шикамару был спокоен. Он наконец завершил свое задание. Наблюдая со стороны за счастливым лицом блондина, меняющим внешность раз за разом, Шикамару гордо улыбнулся. Это так трогательно, Гай точно бы заплакал. К истокам. Обучить Наруто Узумаки техники соблазнения. Награда. Тайдзюцу, стиль облака. Сразу же ощутив плоды своих трудов и осмыслив еще один стиль тайдзюцу, Шикамару был доволен. После первого задания с Наруто, появилось это. Вероятно, оно было как-то важно и имело смысл и влияло на судьбу, как бы это странно ни звучало. Система никогда не выдавала бессмысленных заданий. Хотя, Шикамару все же считал, что это все слишком несерьезно. От этого ему было даже как-то не по себе и чувствовал он себя слегка глуповато. Но, ощутив в себе какой-то детский порыв, Шикамару все же научил Наруто этой технике. Ну, стиль облака вполне неплох, есть несколько полезных приемов. Есть даже что-то похожее на тень танцующей листвы, только с усилением молний. Это вполне может быть подводящим к ним тайдзюцу стихии молнии. Стоит взять на заметку и чуть попрактиковать этот стиль. Кивнув своим мыслям, Шикамару перевел взгляд на Наруто и крикнул: «Идем уже, потом потренируешься». Уже вечерело, Шикамару хотел быстро решить дело с Узумаки. Он был осведомлен о слежке Хирузина. Только вот старик следил не за ним, а за Наруто. Сейчас здесь не было Анбу, только из-за Шикамару. Но это не значит, что Хирузин не узнает о ситуации. Даже так, Шикамару был готов рискнуть. Техника телескопа хоть и была дзюцу ранга, но оно также имело несколько ограничений, которые можно было вполне нарушить и временно прервать слежку. На это Шикамару и рассчитывал. Есть вещи, которые даже Хирузин узнать не стоит. Естественно, Шикамару понимал, что нужно сделать все максимально незаметно. Если Хокаге узнает, что именно Шикамару повлиял на технику телескопа в важный момент, то он может и не разозлиться, но все же может задавать ненужные вопросы. Шикамару хотел сделать все так, чтобы ситуацию с временным отключением телескопа можно было бы списать на случайность. В этой ситуации все было бы чуть проще, чем если бы парень открыто помешал действиям Хирузина. Он не то чтобы был против слежки за собой, скорее ему не нравилось, что старик влезает в его дела, даже если и через Наруто. Поэтому, такой метод был оправдан, даже если и мог вызвать неприятные последствия. На этой ноте, Наруто и Шикамару не быстро и немедленно направились к самой окраине деревни, к заброшенному кварталу Узумаки. За последнее время, Шикамару так и не нашел особой информации об этом месте. Теперь только осталось посмотреть, говорил ли Хирузин правду насчет родственника Кушины. К тому же, у Шикамару были подозрения, что сказал он это отнюдь не просто так. Вполне возможно, что этот пройдоха все это запланировал. Если и так, Шикамару уже не мог отступить. Возможность найти хоть бы небольшое учение по фуиндзюцу было очень соблазнительным. Даже в архиве подобного не было. В крайнем случае, Шикамару был готов попросить уроков у старика, но он понимал, что тот точно знает куда меньше, чем Узумаки. Вот так, спустя несколько минут, под четким надзором Хокаге ребята подошли к барьеру, прямо за которым стояли десятки покосившихся домов со сломанными крышами и заросшими травой улицами. Это место было очень мрачным, четко отражая судьбу некогда великого клана Узумаки. Часть 91. Все это время Хирузин не сводил взгляд с хрустального шара перед собой, внимательно наблюдая за Наруто. Сейчас он был по-настоящему серьезен. Хоть он и не вмешивался все это время, но действия Шикамару его настораживали, особенно теперь, после услышанного. То, что он знал куда больше обычно ребенка, было уже давно ясно. Хирузину очень нравилась эта черта своего нового ученика. Он накапливал знания и умел ими распоряжаться. По мнению старика, это была одна из важнейших черт будущего Хокаге. Сильный, нехвастливый, незамкнутый и вполне серьезный, а главное, он знал, когда остановиться и отступить. Вопрос был в том, на что он готов пойти ради знаний. Это Хирузина интересовало так же сильно, как и отношение Шикамару к деревне и клану, а точнее главное для него из этих двух. Какими там секретами обладал мальчишка, неважно. Важно, будет ли он готов сражаться за деревню и какой она станет при его правлении. Будет ли он как Данза или Орочимару. Именно этого Хирузин не мог допустить. Сейчас же старик не понимал, чего этот парень добивался своими действиями. Зачем он влезал в эту историю с юным Джинчоурики. Хирузину было трудно понять, сколько знал этот парень, но точно немало. А это наталкивало на вопросы. Хокаге уже не раз пытался вызнать все у него, но парень слишком смышленый и легко находит отговорки, уклоняясь от темы. Но вот о ситуации с Наруто он пока не начинал разговор. У него были сомнения, но сегодня они развеялись. Он явно знал что-то. Если Шикамару завел тему о родителях мальчика, то он скорее всего не врал и мог подтвердить собственные слова. Проблема в том, что знающих о сыне Кушина и Минато не так уж и много. Так откуда известно ему? Скрестив пальцы, Хирузин прищурился. Похоже, Наруто уже что-то знает. Он уже что-то сказал ему. Хирузина беспокоила ситуация. Если Шикамару знает правду о том дне и об этом услышит Наруто, то это может плохо кончиться. Вопрос не в том, что Шикамару знает правду о родителях мальчика или расскажет ее, а в том, что сделает Наруто. Хирузину хотелось сотню раз поведать ребенку правду о том, кто его родители и что они сделали. Но он не мог. Дети слишком болтливы, и Наруто вполне мог накликать беду на себя, зная правду. От этого знания все может стать только хуже. Он еще недостаточно силен. Как только он разболтает этот секрет, может случиться что-то неприятное. В нем сидит девятихвостый, а это усложняет все еще больше. Именно это и волновало Хирузина. Что намерен делать Шикамару? Он не глупый, должен знать причину сокрытия правды. Если знает ее, тогда, что он предпримет? Возможно ли, что угроза для Наруто его не волнует? Хирузин не верил в это. Наруто очень важен для деревни из-за простого желания открыть барьер. Шикамару бы так глупо не поступил. Мне вмешаться? Хокаге призадумался. Он вполне мог бы все решить, приказы Хокаге не обсуждаются. Но Хирузин привык не вмешиваться, а сейчас ситуация еще непонятная полностью. Есть риск, но он верил в Шикамару. Если он достаточно хорошо узнал своего ученика, тот не совершит такую глупость. Если же совершит, то тут ничего не поделаешь. Хирузин испустил долгий вздох и продолжил смотреть в хрустальный шар. Как раз в этот момент ребята пересекли первый барьер, а Хирузин продолжил хмуро наблюдать. В прошлом Хокаге никогда не пытался нарушить этот барьер, хоть и имел некоторые желания. Ему, несомненно, было интересно, что хранится там. Все, что он знал, так это связь того места с Мита Узумаки. Все же когда-то давно то место принадлежало ей. Но третий дал обещание Минато и Кушине. Поэтому он запретил любому пытаться нарушить барьер. Но не пускать туда Узумаки он также не мог. Помешать Наруто было уже поздно. Похоже, этого и добивался Шикамару. Сейчас же парень хотел достигнуть того места, воспользовавшись поддержкой Наруто. В итоге барьер не будет нарушен, а значит, он не шел против обещания Хирузина. «Чертов мальчишка, я определенно должен с ним поговорить об этом», — мысленно усмехнулся Хирузин. Шикамару и Наруто пересекли первый барьер. На удивление, Наруто смог пройти даже со своей силой. Это означало, что он чем-то похож на второй барьер, только имеет меньше ограничения и больший размер. Далее, совершенно не замедлившись, двое достигли второго барьера, того самого, который окружал небольшую резиденцию. Наруто заметно удивился, когда увидел такой целый дом среди этих развалин. Шикамару же уже чуть больше понимал и мог разглядеть множество фуин-печати почти по всему дому. Была большая вероятность, что сохранность дома как раз их заслуга. Подойдя вплотную к барьеру, Шикамару снова призадумался. Хоть он и планировал использовать Наруто для прохода, но как это сделать, был уже совершенно другой вопрос. Просчитать это было невозможно. Все, что он мог, Это предположить и попытаться уже на месте. Пока Шикамару хмуро осматривал барьер, Наруто медленно подошел к нему. И что теперь? Почему мы стоим? Я же тебе говорил, здесь барьер. Наруто почесал голову и, посмеиваясь, ответил. Ты не говорил. Шикамару пожал плечами. Зато теперь говорю. Попробуй пройти. Наруто быстро кивнул и сделал несколько шагов в сторону едва ощутимого барьера. Шикамару пристально наблюдал за ним. Когда же блондин коснулся едва различимой материи, то спокойно смог пройти дальше, ощутив только едва заметное сопротивление. Видя это зрелище, Шикамару был доволен, но в то же время серьезно нахмурился. Если Наруто смог пройти, это отлично, но что дальше? Попробую коснуться его. Кивнув своим мыслям, Шикамару сказал, попробуй еще раз, только вместе со мной. С тобой? Наруто удивленно спросил. Зачем? Ты не можешь пройти? Шикамару усмехнулся. Как видишь, иначе я бы не звал тебя. Так вот зачем мне нужно было тренировать. Ты прав, Шикамару кивнул. Но это не только поэтому. Тренировки и силы никогда не помешают. Здесь же мне нужно твое содействие. Кто знает, что скрыто внутри, так что одному я бы тебе идти не советовал. Конечно же, Шикамару был уверен, что внутри вряд ли будут ловушки. Все-таки это было бы странно. Вот если бы они активировались после разрушения барьера, то это было бы вполне реально. Сейчас же, Наруто прошел не насильно, а если его установила его мать, то Шикамару был просто уверен, что ловушек там быть не может. Но, Наруто стоило предостеречь, иначе план Шикамару мог не сработать, и он бы не смог пройти. Наруто вполне способен сделать что-то глупое. Хоть он и немного доверял пареньку, и знал, что тот его проведет, но подстраховаться все же стоило. Часть 92. После слов Шикамару, Наруто кивнул и быстро вышел наружу, снова ощутив легкое давление по всему телу, в момент прикосновения к барьеру. По его телу будто проходила странная волна, а затем сразу же отступала. Это чувство было слегка странным, но Наруто даже значения этому не придавал. По его мнению, все так и должно было быть, ведь он впервые с таким столкнулся. Отчасти он был прав. Этот барьер проверял его родство со своим создателем. Узумаки были очень искусны в подобного рода барьерных ниндзюцу. Шикамару схватил за плечо друга, а затем они медленно пошли в сторону барьера. Когда наконец настал момент коснуться его, Шикамару выдохнул и сделал шаг вперед, сразу после Наруто. Он тут же ощутил давление, словно его что-то выталкивало, не позволяя войти. Но, в отличие от прошлого раза, его не вытолкнуло сразу же, и он не получил вред. Он продвигался. Вероятно, тот, кто способен пересечь барьер, может кого-то провести рядом. Хоть тому и придется столкнуться с трудностями. Это было ему на руку. Шикамару уже планировал другой вариант, но так как все сработало, он сжал зубы и продолжил продвигаться. Для него это было в разы труднее, чем для Наруто. К тому же, он даже и не предполагал, что прошел он не только из-за проводника в лице юного Джинчурики, но и благодаря обладанию родословной Узумаки. Не обладая он ей, даже помощь Наруто ничего бы не решила. Окажись здесь Хирузин и попытайся использовать тот же метод, его хоть и не оттолкнет, но он просто не сможет протиснуться из-за давления. Конечно, старик сможет разрушить его по-другому. Спустя 10 секунд, Шикамару смог пересечь эту невидимую стену и мог наконец вздохнуть с облегчением. Продвижение было довольно трудным, у него даже слегка вспотело лицо. Отдышавшись, парень сразу же достал сигарету. В этот момент Наруто спросил, что теперь? Шикамару облегченно выдохнул дым и произнес, пойдем, поищем что-нибудь. Следуй за мной. Махнув рукой, Шикамару вышел вперед. Иди рядом и не отходи далеко. Наруто быстро кивнул и отправился следом. В это же время, Хирузин сидел у хрустального шара и хмурился. Он все же смог пройти. Хоть Хокаге это и не нравилось, но он продолжал наблюдать. Он, как и Шикамару, был уверен, что там не должно быть ловушек, поэтому не волновался особо. Но, со способностями Шикамару, даже если они и есть, он все же должен их избежать, или хотя бы увидеть. По крайней мере, Хирузин на это надеялся. Эти двое для него были важны. Шикамару продвигался не спеша, он активировал Шаринган и, не поворачиваясь к Наруто, осматривался. Он не хотел, чтобы паренек увидел его глаза, поэтому старался держать на отдалении. Наруто же не спешил подходить и сам с любопытством рассматривал окрестности. У него это было впервые, когда он настолько далеко ушел от дома. Ему казалось, будто бы он покинул деревню и отправился в приключение. Барьер располагался почти в 20 метрах от дома, поэтому путь был недлинный, но и не короткий. Медленным шагом оба подошли к нескольким клумбам с уже завядшими растениями. Всю дорогу Шикамару замечал фуин-печати, они были очень маленькие, но от шарингана скрыться не могли. В них проскальзывала чакра, но так как Шикамару совершенно не разбирался в фуин-дзюцу, он не знал предназначения этим печатям, поэтому старался избегать их. Поднявшись по небольшой лесенке из всего трех ступенек, Шикамару остановился, Наруто также замедлился всего в паре шагах от друга. Осмотрев все шаринганом, Шикамару деактивировал силу глаз и спокойно протянул руку к дверной ручке. Та была слегка пыльной, но парня это мало заботило. Он всего лишь повернул ее, и дверь со скрипом открылась. Затем Шикамару открыл ее полностью и вошел. Наруто не отставал. Пройдя по пыльному полу, ребята оказались в небольшой комнатке. Судя по всему, это была прихожая. Рядом со входом стоял небольшой шкаф, на котором все еще была одежда и обувь. Но, как и все вокруг, время их не пощадило. Шикамару улыбнулся и задумался. Странно, почему в оригинальной истории всего этого не было. Я не знаю ничего о наследии этого парня. Было ли это или нет? Пока Шикамару осматривался, Наруто поднял чьи-то потрепанные сандалии и сдул с них пыль, тут же подняв ее повсюду. Шикамару кашлянул и сложил печать. «Наруто, закрой глаза!» Затем прокричал: «Развейся!» В тот же момент чакра стихии ветра вышла наружу, подняв большое облако пыли. Но Шикамару на этом не остановился. Когда все вокруг заволокло непроглядной серостью, парень сложил еще ряд печати и быстро продвинулся к Наруто. «А-а-а!» Парень от неожиданности закричал, но Шикамару ловко прижал его к стене и сложил еще пару печати. «Это я, Наруто, не кричи!» Когда юный Джинчурики успокоился, Шикамару наконец продолжил, освободив руку. Сложив еще три ручные печати, он ввел в тело Наруто свою чакру. В тот же момент в резиденции Хокаге, шар Хирузина вдруг потерял связь с Джинчурики, а серая дымка полностью закрыла обзор. Естественно, Хирузин это сразу же заметил и заволновался. Шикамару ловко воспользовался моментом. Пыль закрыла обзор всем и Хокаге, в том числе, а так как для исполнения дзюцу нужен был прямой контакт с Наруто, это был идеальный момент действовать, чтобы старик ничего не заметил. Он скорее всего догадается, но Шикамару по этому поводу вообще не переживал. Без доказательств вопросы бесполезны. Пыль все еще безумно кружила, но, когда Шикамару решил одну проблему, он быстро избавился и от этой, направив ветер к выходу. Пыль быстро покинула комнату, не осталось ни крупицы. Место снова было чистым, как когда-то прежде. Правда, от прошлого порядка не осталось и следа, вещи были раскинуты повсюду. Шикамару больше это не заботило, он отошел от Наруто и направился в другую комнату. Он не знал, что Хирузин предпримет, но у старика вполне мог быть способ избавиться от блокировки Шикамару. Он и так бы избавился, но по расчетам парня, на это потребуется почти полчаса, которых могло хватить на все за глаза. Поэтому он не медлил и сразу начал поиски книг и разных записей. Проходя от комнаты к комнате, Шикамару хмурился все больше. Это был обычный дом, за исключением кучи пыли и неприятного запаха. В остальном не было ничего интересного. Он даже поднялся на второй этаж и проверил комнаты там, даже кабинет и тот проверил, но ничего. Все книги, которые ему удалось найти, были бесполезны. В них не было ничего о фуиндзюцу, да и вообще о каких-либо вещах, связанных с ниндзя. Шикамару обычно пролистывал их, используя шаринган, но даже так деталей уловить не мог. У него уже был план запечатать предметы, которые он вынесет, но сейчас, судя по всему, выносить будет и нечего. Тут было абсолютно пусто. Часть 93. На втором этаже резиденции Шикамару хмуро осматривал книжные полки, стряхивая пыль с каждой попадающейся под руку книжки. Пролистывая их раз за разом, он разочарованно качал головой и отбрасывал их в сторону. В углу их скопилась уже целая куча, но Шикамару упорно продолжал искать. В то же время, пара его клонов обыскивали дом на наличие странностей. Наруто в этот момент также с любопытством бродил по дому, осматривая обстановку. К сожалению, он не мог найти чего-то стоящего. Тут не было ни фотографий, ни какого-либо напоминания о прошлых владельцах дома, вообще ничего. Осматривая место за местом, он все больше и больше разочаровывался. Этим они с Шикамару были похожи, хоть и искали разные вещи. Хотя, кое-кто был не совсем разочарованный, а скорее очень нервный и обеспокоенный. В кабинете Хокаге седой старик ходил из стороны в сторону и недовольно хмурился. Это метод блокировки. Там стояла защита, Но, ловушек быть не должно. Возможно, активировался дополнительный барьер, не пропускающий меня. Хмм, а может это все Шикамару. Этот хитрец подгадал удобный момент. Хирузин вздохнул и бросил очередной волнующийся взгляд на мутный хрустальный шар. Он перепробовал все известные способы противодействия, но ничего не вышло. Словно кто-то специально использовал технику блокировки передачи. Хирузин был почти на 60% уверен, что это дело рук Шикамару. Парень явно пытался не дать Хирузину прознать о том, что случится внутри. Это было довольно нагло и самонадеянно с его стороны. Но, в то же время Хирузин не мог не похвалить его навыки. Метод блокировки не что-то простое, и выполнить подобную технику в нужный момент довольно впечатляюще. Хотя, меньшего он от него и не ожидал. Просто его расстраивало, что даже собственный ученик пытался от него что-то скрыть. Но, даже еле возможность видеть была аннулирована. Техника телескопа имела еще кое-какую способность. Хирузин самостоятельно изобрел этот метод. Его эффект был очень прост. Он мог приблизительно определить состояние того, за кем ведется наблюдение. Но, приблизительно, все еще недостаточно. Можно было лишь определить, жив ли объект и находится ли он в критическом состоянии. Точнее, как ведет себя его чакра. Если ее мало, или наоборот много, техника – это определить. Что естественно позволит сделать некоторые выводы. Именно поэтому Хирузин не особо волновался. Наруто был в порядке, его огромные запасы чакры особо не изменились. Конечно, он мог быть под гендзюцу, чего Хокаге проверить бы точно не смог, но парень точно был жив и точно не ранен, по крайней мере не серьезно. Что до Шикамару, Хирузин сделать выводы не мог, но даже если он и волновался, он решил дать им время. Если в течение часа они не вернутся, он точно начнет действовать, или если состояние Наруто изменится. Обещания были важны, но жизни жителей деревни намного больше. Решив на этом, Хирузин сел обратно за стол и попытался снова развеять блокировку. Естественно, это было почти невозможно. Шикамару ввел свою чакру в тело Наруто и изменил некоторые особенности чакры парня, а это означало, что основное преимущество техники было невозможно применить. Пока теневые клоны Шикамару прочесывали старый дом, спокойно бродящий Наруто с интересом осматривался, пытаясь найти хоть что-то. Он знал, что Шикамару что-то ищет, но тот и словом не обмолвился, а просто оставил его одного. От прихожей выходило две комнаты, одна налево, ведущая на кухню, а та, что направо, вела в главный зал. Еще дальше в прихожей располагалась лестница, ведущая на второй этаж, на котором присутствовало всего три комнаты и небольшая лестница на чердак. Как раз там клоны Шикамару прочесывали все, а другого он отправил вниз. Наруто пошел дальше, за лестницу, в кладовку, где сейчас промышлял один из клонов Шикамару. Когда оба встретились, клон кивнул блондину и продолжил рассматривать коробки, заполненные разным барахлом. Наруто недолго наблюдал за этим, как вдруг кое-что увидел и резко подошел к одной из коробок. Прямо там, на самом верху лежала рамка с фотографией, вся пыльная, но Наруто быстро ее отряхнул и присмотрелся. «Ша, Шикамару, смотри!» Клон развернулся и бросил взгляд на увлеченного блондина, рассматривавшего что-то необычное. Шикамару сразу же заметил в его руках рамку с фотографией, на которой были изображены двое людей, на фоне осеннего леса. Слева стоял высокий темноволосый мужчина в красной броне времен враждующих государств, с протектором листа на лбу. Хашираму было сложно не узнать. Шикамару уже не один раз видел его лицо в кабинете Хирузина. Правда, там он был очень серьезным, а здесь выглядел довольно счастливым и беззаботным. Трудно поверить, что это тот самый великий бог Шиноби, прошедший через сотню сражений и один из основателей деревни Скрытого Листа. Основоположник Воли Огня. Первый Хокаге нежно обнимал невысокую молодую девушку за талию. Ее внешность была довольно привлекательной, в особенности ее красные волосы, завязанные в два пучка, заколотые шпильками, к которым была привязана пара фуни-печатей. Это была точно Мита Узумаки, Шикамару не мог ее спутать. Хоть в этой жизни он не видел ее даже на фотографиях, но было нетрудно установить личность той, кого таким образом мог обнимать Хаширама. Это точно была она, его жена. По крайней мере, ее внешности белое кимоно с высоким воротником были достаточными доказательствами, не говоря уже обо всем остальном. Именно такой она и представлялась в мыслях Шикамару из воспоминаний прошлой жизни. Воспоминаний, которые медленно остаются в прошлом и становятся почти что сном. Наблюдая на Наруто, с интересом разглядывающим фотографию, Шикамару вздохнул и произнес: «Это первый Хокаге». «Хокаге?» Наруто поднял удивленный взгляд. «Откуда ты знаешь? Это его дом, но, ты же сказал...» «Тише ты, не торопись», Шикамару махнул рукой и продолжил проверять разные ящики. В этот раз ему повезло, и он смог найти несколько фуин-печатей, очень старых печатей. Отложив десяток из них в сторону, он продолжил: «Это не дом первого, вы с ним не родственники. По крайней мере, не кровные». На этот момент Шикамару усмехнулся и сложил несколько уцелевших печатей в карман. «Ну, а дом этот принадлежал женщине рядом с ним. А она?» Наруто снова взглянул на фотографию. Шикамару пояснил: «Она твой родственник, хотя трудно сказать, насколько дальний, но, вы из одного клана. Ну, были бы, если бы он все еще существовал». Наруто резко поднял взгляд. «Существовал? Что ты имеешь в виду?» Шикамару потер голову и раздраженно подумал: «Ох, он такой болтливый, черт, и почему оригинал заставил меня с ним нянчиться?» Выдохнув, Шикамару покачал головой. «Ты Узумаки, слышал?» Шикамару медленно повторил по буквам: «Узумаки», затем заглянул в непонимающие глаза Наруто и произнес: «Информация о твоем клане не скрыта. Может, об этом и перестали говорить, но, ах, неважно. Скажем так, ты, Наруто, один из немногих существующих потомков Узумаки, давно исчезнувшего клана. Еще во времена детства твоей матери клан Узумаки был почти полностью вырезан. Это было очень давно, и я мало знаю подробностей. Даже старик третий мне не особо рассказывал о тех временах. За деталями обратись к Ируке Сенсею, он тебе больше расскажет». Махнув рукой и оставив Наруто наедине с мыслями, Шикамару продолжил поиски. Наруто же пребывал в странном состоянии. Опустив голову, мальчик вздохнул. Ему вдруг стало очень грустно. Нахлынула новая волна печали. Вырезан весь клан. Оказалось, не только мамы и папы, но даже его клана уже не существует. Он был совсем один. Часть 94. Для Наруто последние месяцы были намного лучше, чем до поступления в академию. Тогда он чувствовал себя ужасно подавленным и каждый день испытывал сильную тоску и одиночество. Сидящий внутри мальчика девятихвостый лис только усиливал эти неприятные чувства, давал мальчику ощутить ненависть окружающих. Пытался как можно сильнее подавить его и причинить боль, но Наруто держался. Вся эта обида, одиночество и боль быстро превратились в комплексы, которые он неосознанно пытался преодолеть. Он хотел семью, хотел признания, и таким образом сформировалось его желание стать Хокаге. Для мальчика, не понимающего, почему к нему так относятся, это был единственный метод. Наруто часто чувствовал злость, но неосознанно, он всегда успокаивался. Он был не злопамятный и просто старался избегать неприятностей.